Маркиз де Сад. Философия в будуаре или безнравственные учителя? Добрая мать предпишет чтение этой книжки своей дочери. Диалоги, предназначенные для воспитания юных девиц. Распутникам. Сладострастники и сладострастницы всех возрастов и мастей. Вам одним предназначен сей труд. Впитайте его принципы, они, несомненно, распалят вас. Не верьте холодным, скучным моралистам, усердно запугивающим вас страстями. Только с помощью чувств природа подталкивает человека к уготовленному ему пути. Доверьтесь восхитительному голосу страстей, и он непременно приведет вас к счастью. Чувственные женщины. Перед вами пример сластолюбицы Сент-Анж, неразрывно связавшей свою жизнь с божественными законами наслаждения. Отриньте же, подобно ей, все, что им противоречит. Юные девушки, истомившиеся в нелепых мучительных оковах добродетели и в не менее отвратительных цепях религиозных, подражайте пылкой Эжени. С такой же стремительностью разрушайте, топчите ногами все пустые наставления, вдалбливаемые вам в голову ограниченными вашими родителями. А для вас, любезные мои развратники, кто с молодых ногтей не признает иных препон, кроме собственных желаний, и иных законов, кроме причудливых своих капризов, для вас образцом пусть служит циник Дельмансе. Желаете продвинуться в познаниях столь же далеко, как он? Прогуляйтесь вслед за ним по бесчисленным благоуханным аллеям сладострастия. Усвойте главные заповеди его школы. Лишь расширяя сферу своих склонностей и фантазий или жертвуя всем на свете наслаждению, злосчастное создание, известное под именем «человек», заброшенное помимо воли в безрадостный наш мир, взращивает розочки на терновнике жизни.